Слушать заинтересованно. Письмо автора, пожелавшего остаться неизвестным. Когда я прошу тебя выслушать меня, а ты начинаешь давать мне советы, что мне делать, ты делаешь вовсе не то, о чем я тебя прошу. Когда я прошу тебя выслушать меня, а ты начинаешь объяснять мне, почему я не должен был делать то-то и то-то, ты делаешь вовсе не то, о чем я тебя прошу. Когда я прошу тебя выслушать меня, а ты вдруг почему-то решаешь, что должен предпринять нечто, что поможет мне решить мои проблемы, ты делаешь мне плохо, как бы странно это ни выглядело. Выслушай. Это все, о чем я тебя прошу. Мне просто нужно, чтобы ты меня выслушал. Я не прошу тебя высказываться или что-то делать. Я прошу только меня выслушать. Если бы я хотел получить банальные советы, я бы потратил немного мелочи и купил бы газету с ответами на письма читателя и гороскопом. Действовать я могу и сам. Я вполне дееспособен. Возможно, немного растерян и испытываю сомнения, но не идиот. Когда ты делаешь что-либо за меня, что я способен сделать сам и что должен делать сам, ты только усиливаешь мой страх. Ты подчеркиваешь мою неспособность к самостоятельным действиям. Но когда ты принимаешь тот факт, что я чувствую то, что чувствую именно я, неважно, кажутся ли мои переживания правильными или надуманными, я могу, наконец, прекратить пытаться тебя переубедить и попытаться понять, что же на самом деле стало причиной моих переживаний. Когда это становится ясно, то ответы приходят сами собой, и мне не нужны советы. Иррациональные чувства становятся понятными тогда, когда мы понимаем, что их вызвало. Возможно, именно поэтому людям помогает молитва, ведь Бог нем, Он не дает советов, Он не пытается навязывать вам свою логику, Он просто слушает и позволяет нам решать наши проблемы самим. Итак, пожалуйста, выслушай меня и услышь меня, а я, если ты захочешь, спустя некоторое время, точно так же выслушаю тебя. Научиться слышать самого себя, чтобы понимать другого. Чтобы услышать другого человека, надо научиться внимательно слышать и понимать самого себя. Проверьте свою способность слышать другого человека. Прежде чем начать обсуждать те или иные идеи с подростком, задайте себе ряд вопросов. Первое. Боюсь ли я обсуждать ту или иную тему, поскольку не разделяю его взгляд на нее? Второе. Буду ли я утверждать, что знаю эту тему лучше, чем он, и ему нечему меня научить? Третье. Не восприму ли я его мнение, отличающееся от моего, как недостаток уважения ко мне? Четвертое. Есть ли вероятность того, что я начну злиться и прекращу обсуждение? Пятое. Чувствую ли я готовность услышать и принять его точку зрения? Шестое. Чувствую ли я готовность признать, что у него бывают отличные идеи, что он умен, и могу ли я сказать ему об этом? Седьмое. Нравится ли мне спорить с ним? Если вы дали ответ «да» на четыре первых вопроса, вы можете приступать к обучению умению слушать с помощью упражнения на расслабление, предваряющему моделирование дискуссии с подростком. Если вы ответили «да» и на последние три вопроса, значит, вы уже умеете слушать. Если же в ваших ответах чередуется «да» и «нет», вам тоже полезно сделать упражнение на релаксацию, озвученное далее, лучше вдвоем, и завершить его обучением умению слушать и формулировать свои мысли. Пусть ваш помощник прочитает текст, соблюдая тщательно паузы, обозначенные многоточиями. Текст нужно читать медленно, спокойным и размеренным голосом, располагающим к расслаблению. Слова, выделенные жирным шрифтом, желательно произносить особенно мягко, нежно их выделяя. Вы можете поменяться потом ролями, если ваш партнер, в свою очередь, выразит желание научиться слушать. А можно, в принципе, записать свой голос и проделать упражнение в одиночку. Упражнение «Учимся слушать самих себя». Устройтесь поудобнее, лежа или сидя с прямой спиной. Опершись на спинку, ноги не скрещивайте. Стопы поставьте полностью на пол, и закройте глаза. Положите одну руку на грудь, другую на живот. Это поможет вам ощутить, как воздух проникает в тело. Почувствуйте, как следует, собственное дыхание. Вдыхайте и выдыхайте осознанно. Поблагодарите себя за эту минуту отдыха. При каждом вдохе почувствуйте, как свежий воздух втекает в ваши ноздри, надувает вашу грудь. Рука, лежащая на груди, приподнимается, воздух надувает живот, и рука, лежащая на животе, тоже приподнимается. На выдохе живот сдувается первым, потом грудь освобождается от воздуха. Воздух выходит, выходит, выходит до конца. Выдыхайте ртом так, будто дуете в соломинку. Повторите упражнение несколько раз, сознательно выполняя все действия. На вдохе считайте в уме, например, 1, 2, 3, 4, 5. Добавьте два счета на выдохе. К примеру, если на вдохе вы остановились на 5, то на выдохе считайте до 7. Выдох должен быть дольше вдоха. Проделайте это несколько раз, примерно 10. Теперь прекратите считать в уме. Положите руки ладонями на бедра. Дышите естественно. Вы ощущаете в груди биение вашего сердца. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Это универсальный язык. На нем говорят все люди на планете. Почувствуйте благодарность к этой вашей неотъемлемой части, которая неустанно бьется в груди, этому вашему драгоценному органу, который поддерживает вас жизнь. Вот оно. Именно так. Бум-бум. Бум-бум. Продолжая прислушиваться к биению сердца, слушайте биение в биении. Слушайте биение в биении. Совсем тихонько. Вот так, как легкое дуновение. Осторожно, очень бережно приноровите ваше дыхание к этому нежному биению. Возможно, вы чувствуете расширение или тепло, или приток энергии в этом пространстве. Биение в биении. Задержитесь на этом моменте общения с самим собой. Осторожно сосредоточьтесь на этом месте внутри себя и дышите им. Вот так. Именно так. Постарайтесь почувствовать биение в биении. Поблагодарите себя, ту единственную личность, которой вы являетесь. Других таких, как вы, на свете нет. И вернитесь к своему обычному ритму, в реальность, открыв глаза с глубоким вздохом. Всякий раз, как вам необходимо подзарядиться энергией, расслабиться, вы можете проделывать это упражнение, позволяющее вам погрузиться в себя. Не забывайте поблагодарить себя за эту минуту отдыха. Упражнение рекомендуется делать 2 раза в день, лучше всего утром после пробуждения и вечером перед сном. В первые разы вы, вероятнее всего, так и не уловите биение в биении, но навык придет с практикой. Если день напряженный и трудный, вы можете делать упражнения и прямо на работе. Это прекрасный способ восстановить силы. Многие люди, побывавшие на моих семинарах, подтверждали, что у них вошло в привычку делать это упражнение, и они находили, что оно отлично помогает восстановиться. Упражнение рекомендуется делать также при болях в животе, в желудке или в спине. Оно позволяет расслабиться. Когда вы наполняете грудь воздухом, вы сдвигаете диафрагму, и она массирует кишечник и желудок и расслабляет их. Вы почувствуете себя лучше физически и привыкнете слушать самого себя, быть внимательным к самому себе. Одновременно вы начнете более внимательно относиться к другим. Это один из способов прислушаться к нашей внутренней мудрости. Вы начнете ценить себя больше. Это усилит вашу любовь к себе и ту любовь, которую вы понесете другим. Мы живем в обществе потребления, которое постоянно указывает, что для нас хорошо, через СМИ и рекламу. Оно заставляет нас покупать определенный шампунь или именно эти хлопья для завтрака. Мы утратили привычку спрашивать самих себя, чего мы хотим на самом деле. Когда вы станете достаточно спокойным и доброжелательным, чтобы выслушать вашего подростка, спросите его, о чем он хотел бы с вами поговорить и что ему нравится. Выслушайте без критики его рассказ. О его любимой музыке и музыкальной группе. О любимых фильмах и актерах. О его друзьях. Что ему нравится в том мальчике или этой девочке. О любимых удовольствиях. Что ему доставляет удовольствие. Об учителях и любимых предметах, о любимой одежде, о любимой еде, любит ли он до сих пор то, что любил маленьким. Слушание и внимательное переспрашивание позволяют понять другого, не судя и не критикуя, не предлагая решения чужих проблем. Это проявление искреннего интереса к другому человеку. Попробуйте проделать это с вашим подростком. Когда вы его выслушиваете, ваше внимание принадлежит ему. Вы уже знаете, что надо постараться не давать ему советов и не судить, и не переходите на разговор о себе при первой же возможности. Слишком часто, как только подросток начнет рассказывать о своей проблеме, взрослые прерывают его рассказ словами: «Со мной тоже такое было, в твоем возрасте я…» или «Вообразить то, что ты рассказываешь, напоминает мне о том, что случилось со мной», и начинают говорить о себе, вспоминая свою юность. Вы полагаете, возможно, что так вы сблизитесь с ним, но, как мы уже говорили, ему нужно, чтобы его выслушали. Если вам тоже нужно, чтобы вас выслушали, скажите об этом сразу, с самого начала. «Я хотел бы рассказать тебе, как это было, когда мне было столько же лет, сколько тебе. Тебе это интересно?» Для начала выбирайте простые темы, а потом, когда научитесь слушать и расспрашивать, сможете затрагивать и более сложные предметы. Ваша цель — дать подростку понять, что его услышали и поняли. Сколько подростков жалуются, что их никто не слушает и не понимает? Я часто вспоминаю о девушке, которая пришла на прием в рыданиях, страдая от неразделенной любви. Когда я спросила ее, что случилось, она ответила резко: «Все говорят мне, подумаешь, ты еще совсем юная, у тебя этих парней еще будет, но мне совсем не весело». Ей нужно было, чтобы кто-то выслушал рассказ о ее горе, ее гневе, ее первой любовной трагедии и не считал ее пустяком. Вспомните, когда вы были в этом возрасте, вам бы такое понравилось? Вас понимали, слушали, поддерживали? Выслушайте подростка вначале, а уж потом, если ему это будет интересно, расскажите о своем опыте. Слушание. Установите контакт, чтобы атмосфера стала доброжелательной. Сконцентрируйтесь на том, что он рассказывает, и сохраняйте тишину. Не перебивайте, только иногда подчеркивайте, как внимательно вы слушаете с помощью выражений «Конечно, я понимаю, это так». «Да-да», сопровождаемых кивками головой. Если вы что-то не понимаете, переспросите. «Когда ты говоришь, что ты имеешь в виду конкретно?» Главное правило — если вы чего-то не понимаете, начните с того, что вы поняли, и попросите пояснений. «Я понял, что…» «Это важно для тебя, но я не понял, почему…» Уметь слушать — это уметь и показать, что вы уловили, а что так и не поняли. Следует избегать внушать подростку, что вы все поняли тогда, когда это не так. Он совсем не глуп, и вспомните, что вы общаетесь и на невербальном уровне, и именно так человек получает 80% информации. переформулирования. Через равные промежутки времени можно говорить одну или две фразы, подводя итоги тому, что ваш подросток рассказал, избегая комментариев, добавлений и интерпретаций. Итак, если я правильно понял, ты сказал, что... Говоря иначе, ты думаешь, что... Таким образом, вы отзеркаливаете ему то, что он уже сказал с помощью других слов. Повторяйте только основные идеи, оставляйте в стороне детали и подробности. Вы можете повторить его последнюю фразу с вопросительной интонацией, демонстрируя свою заинтересованность и побуждая к дальнейшему разговору. «Ну, я был ужасно доволен». «Так ты был ужасно доволен». Переспрашивая, вы помогаете подростку сформулировать его собственные ответы. Ваши решения никогда не будут его решениями, советами сыт не будешь. Одновременно с вербальным общением обращайте внимание на невербальные реакции подростка. У него может меняться выражение лица, поза, ритм дыхания. Умение слушать необходимо во многих ситуациях, а вот переформулировать обязательно не всегда. Используйте этот прием время от времени, когда вы обсуждаете что-то очень важное, новое для вашего подростка, тогда, когда ему нужно разобраться. Переформулируя, вы даете ему время и повод подумать. Выводы. 80% общения проходит на невербальном уровне. Наблюдайте внимательно за подростком и синхронизируйте вашу позу и жесты с его позой и жестами. Смысл вашего сообщения задается ответом, который возникает у него. Будьте внимательны и не высказывайте противоречивых сообщений, которые вызывают путаницу в голове подростка. Сказать можно все, но многое зависит от того, как вы это делаете. Начинайте всегда с одобрения того, что он делает хорошо. Потом предлагайте улучшить одну-две вещи и заканчивайте опять же в положительном ключе.